Глава третья. Тишина после слов Армеля так и продолжает висеть. Кажется, даже факелы горят тише. Я смотрю на Урсулу и вижу, как ее торжествующая ухмылка медленно сползает с лица, сменяясь бледной, холодной яростью. Она не ожидала такого хода. Борьба кровью и когтями – это не те интриги, которые она плела. Это уже серьезная угроза всему клану. Кто знает, сколько будет желающих и к чему все это приведет. С места, не спеша, поднимается один из старейшин. Тот, что сидел по правую руку от Армеля. Он не такой могучий, как другие. Скорее, жилистый и сухой. Но в его глазах горит острый ум. Это Микаэль, председатель совета. «Совет выслушал все стороны, и теперь слово за нами». Его голос негромкий, но он прорезает напряженную тишину, как нож. Он обводит взглядом и Урсулу, и Артура, и останавливается на мне. «Невозможно!» – начинает он, отчеканивая каждое слово. «Принять решение об отстранении правящего рода вот так, сгоряча, без серьезнейших, неоспоримых доказательств причин. То, что мы слышали сегодня, это эмоции, подозрения, а не доказательства измены клану или недееспособности». В толпе кто-то выдыхает с облегчением, а кто-то, напротив, ворчит. Урсула ядовито щурится, но молчит. Спорить с Микаэлем на этом этапе значит выставить себя глупой и нетерпеливой. «Армель Белогорцев», продолжает председатель, поворачиваясь к трону, «правил нашим кланом десятки лет. Мудро и справедливо. Без нареканий. Да и его решение принять обратно Марьяну вызвало вопросы. Но давайте не будем лицемерами». Микаэль кивает в сторону ведьмы, и его голос крепнет. «Все мы помним Марьяну молодой. Мы приняли ее когда-то в наш клан. Ее истинность не вызывала сомнений тогда. Ее тайны...» Он делает небольшую паузу. «Да, о них никто не знал. И это упущение. Но спорить с истинностью, однажды дарованной медведем, это путь в никуда». Председатель поворачивается ко всему залу, и его взгляд становится тяжелым, поучительным. Замираю вместе со всеми и слушаю внимательно. Я здесь новенькая, еще толком ничего не знаю. А ведь если все пройдет гладко, рано или поздно мне быть правой рукой супруга на его пути. Вожак – это не просто должность, это куда более серьезный титул, с огромной ответственностью. «Я напоминаю вам, каким ужасающим последствиям приводит прецедент отказа от истинности. Вымирание, деградация, забвение. Вспомните белых волков. Они возомнили себя выше природы, пошли против своих истинных пар. И что мы видим теперь?» «А что мы видим? Белые волки? Это же тот самый Вейлин? У него вроде все замечательно». «Они довели свой клан до предела. Да. Волки нам не друзья». В голосе председателя слышится легкое презрение. «Но их горькие ошибки должны служить нам уроком. Мы не имеем права наступать на те же грабли». В пещере снова поднимается гул. Кто-то кричит что-то в поддержку, кто-то негодует. Я ловлю себя на том, что ищу в толпе знакомые лица. «И посмотрите, какого величия белые достигли так быстро, вернув древние законы. Вот она истина древних законов, что нельзя нарушать». Нахожу в толпе Диму, того самого паренька, что дружит с Артуром. Он стоит чуть в стороне и сияет, широко и открыто улыбаясь мне. Он явно на нашей стороне. А вот рядом с ним его мать, Алиса, высокая, строгая женщина с печальными глазами. Она не улыбается. Она сидит, подперев голову рукой, и смотрит куда-то в пол, будто решает в уме сложнейшую задачу. Ее задумчивость настораживает. Микаэль поднимает руку, требуя тишины. «На основании всего услышанного совет берет 3 дня на совещание», — объявляет он. «За это время мы взвесим все за и против и вынесем свое решение. В это время любой желающий может предъявить совету обоснованные претензии, доказательства и другую важную информацию». Затем взгляд председателя падает на нас с Артуром. «И дабы снять один из ключевых вопросов, я даю распоряжение шаманам и хранителям ритуалов начать подготовку к обряду подтверждения истинности Алатеи Белогорцевой. Пусть все увидят правду». Толпа реагирует на это шквалом одобрительных возгласов. Людям нужна зрелищность, нужна магия, нужна уверенность. Обряд – это как раз то, что может ее дать. Микаэль делает несколько шагов в нашу сторону и, понизив голос так, что слышно только нам, супругам, говорит уже не как председатель, а как старый воин, дающий совет молодому. «Артур», – его голос становится тише и суше, – «будь начеку и будь готов. Готов к борьбе. Не исключено, что совет, несмотря на все мои слова, дрогнет и встанет на сторону Урсулы. Сила ее фракции растет. Думаю уже сейчас, как ты будешь отстаивать свое право. И помни, закон крови старше любых советов». Он кивает нам и отходит, чтобы объявить собрание закрытым. Хаос медленно наполняет пещеру. Нас с Артуром окружают люди. Одни хлопают по плечу, другие что-то кричат, третьи просто смотрят с любопытством. Но все это – один сплошной гул в ушах. Рука Артура крепко сжимает мою, и он, не говоря ни слова, начинает прокладывать нам путь к выходу, мягко, но неуклонно отодвигая собратьев. Мы вырываемся из пещеры, и свежий лесной воздух бьет в голову, как ушат холодной воды. Я делаю глубокий, дрожащий вдох. Только сейчас до меня доходит, как сильно я напряжена. Все тело ноет, будто после долгой пробежки. Мы молча идем по тропинке к нашему дому. Солнце уже поднялось высоко, но его свет не радует. Артур открывает дверь. Мы заходим внутрь, и он поворачивает ключ в замке. Щелчок звучит оглушительно громко в тишине нашего жилища. И тут меня накрывает. Вся ярость, весь страх, все напряжение этих часов вырывается наружу одним большим, предательским комом к горлу. Я оборачиваюсь к мужу, бросаясь к нему, утыкаясь лицом в его теплую и широкую грудь. Я не плачу, слез нет. Есть только глубокая, всепоглощающая дрожь, которую я не могу остановить. «Все хорошо, любимая». Его руки обнимают меня, одна на спине, другая на затылке, прижимая меня крепче. «Все хорошо, я с тобой, мы справимся». Его голос спокоен, даже слишком. Он моя скала, моя крепость. И пока он со мной, я чувствую, что могу пережить все, что угодно. Я просто стою так, дышая им, слушая стук его сердца. И понемногу дрожь отступает, сменяясь глухой, тяжелой усталостью. И в этот самый момент, когда кажется, что мы можем просто рухнуть на кровать и проспать до следующего утра, раздается тихий, но настойчивый стук в дверь. Мы с Артуром переглядываемся. «Кто? Стражи? Снова?»